Наруто. Два мира, объединенные судьбы. Пролог. Сакура мчалась сквозь пространство, сжав кулак для удара. Время замедлилось, она видела, как расширяются глаза Кагуи, осознающие неизбежность атаки. Чакра, сконцентрированная в ее кулаке, пульсировала, готовая высвободиться. Воздух вокруг ее руки дрожал от мощной концентрации энергии. Сейчас или никогда. Удар пришелся точно в цель. Рог богини треснул, ее голова резко запрокинулась. Глухой звук удара эхом разнесся по пространству. В тот же миг Наруто и Саске, действуя с безупречной синхронностью, метнулись к ней с двух сторон. Они двигались так быстро, что их фигуры размывались в воздухе. Ладони с метками сил Рикуда коснулись плеч Кагуи, излучая тусклое свечение древней силы. Получилось. Промелькнуло в голове Сакуры. Но что-то было не так, печать не активировалась. Наруто и Саске продолжали удерживать богиню, но ничего не происходило. Метки на их ладонях медленно тускнели, теряя силу. На лице Кагуи появилась холодная усмешка. «Глупые дети», ее голос был полон презрения. «Думали, я снова позволю этой технике запечатать себя?» Время остановилось. Наруто встретился взглядом с Саске. В глазах обоих читалось одно и то же осознание. Их главный козырь не сработал. Пространство вокруг начало искажаться, реагируя на растущую силу Кагуи. «Отступаем!» — крикнул Саске. Наруто мгновенно создал десяток теневых клонов, которые бросились на Кагую. Саске активировал Ринниган, пространство вокруг него изогнулось, и в следующий момент они оказались рядом с Какаши, наблюдавшим за попыткой запечатывания с небольшого расстояния. Клоны Наруто атаковали Кагую со всех сторон, но она уничтожала их одного за другим точными, выверенными движениями. Взрывы чакры наполнили воздух. Это давало команде несколько секунд на то, чтобы перегруппироваться. «Что произошло?» — спросил Какаши, не отрывая взгляда от богини, уничтожающей очередного клона. «Она что-то сделала с печатью», — процедил сквозь зубы Саске. «Похоже, нашла способ блокировать технику Рикуда». Какаши почувствовал, как последние остатки чакры обито исчезают вместе с Шаринганом. Глаз закрылся, оставив его с ощущением беспомощности. Он сжал кулаки, понимая, что теперь не сможет помочь своим ученикам в полную силу. Клоны Наруто продолжали сдерживать Кагую, но с каждой секундой их становилось все меньше. «Без печати у нас остается только прямая конфронтация», — Какаши перевел взгляд на Саске. «Ваш уровень тайбзюцу». «Да», — оборвал его Саске, «если мы сможем измотать ее физически». Наруто сжал кулаки. «Нам нужно загнать ее в угол. Я создам больше клонов для отвлечения, а мы вдвоем зажмем ее в тиски», — закончил Саске. «Она не сможет отражать удары с двух сторон бесконечно». Сакура шагнула вперед. «Я прикрою вас, если...» «Нет», — резко ответил Саске. «Оставайся с Какаши. Если что-то пойдет не так, вы будете нашим резервом». В этих словах звучала жестокая правда, которую никто не решался произнести вслух. Какаши, лишенные сил Обито, и Сакура, несмотря на всю свою силу, были сейчас не более чем зрителями в битве богов. Их вмешательство означало бы лишь бессмысленные жертвы, пешки, пытающиеся встать на пути ферзя. Саске понимал это. Понимала и Сакура, хотя каждая клеточка ее тела кричала о желании броситься на помощь. В глазах Какаши промелькнула тень, молчаливое признание собственного бессилия. Еще несколько минут назад он был равным в этой битве, но теперь, с угасшей силой Шарингана, превратился в обычного смертного, вынужденного наблюдать за схваткой титанов. Последний клон Наруто рассеялся в облаке дыма. Кагуя повернулась к ним, ее белые глаза светились холодной яростью. Наруто и Саске переглянулись. Без слов, без лишних жестов, годы сражений бок о бок научили их понимать друг друга с полувзгляда. Они одновременно сорвались с места, устремляясь к своей цели. Какаши напрягся, наблюдая за развитием событий. Он видел, как его бывшие ученики начали новую атаку. Наруто первым рванулся вперед, нанося серию быстрых ударов в корпус Кагуи. Богиня отражала атаки, но была вынуждена отступать под напором. Саске, используя отвлекающий маневр напарника, зашел сбоку. Его кулак со свистом рассек воздух в миллиметре от головы противницы. «Держи периметр!» — крикнул Саске, и Наруто мгновенно создал теневых клонов, окруживших богиню плотным кольцом. Кагуя ускорилась. Ее движения стали резче, точнее. Она уходила от ударов, словно предугадывая их, но не контратаковала. Наруто и Саске продолжали давить, их тела двигались с отточенной годами тренировок синхронностью. Когда один атаковал верхний уровень, второй бил по ногам. Если Кагуя уклонялась от удара Саске, она тут же попадала под серию ударов Наруто. Сасуке активировал Шаринган, анализируя каждое движение противницы. Что-то в ее защите казалось неправильным, слишком много открытых зон, слишком очевидные бреши в обороне, но времени на размышления не было. Наруто провел сокрушительный удар в солнечное сплетение, и на долю секунды Кагуя потеряла равновесие. Они атаковали одновременно. Наруто сверху, целясь в шею, Сасуке снизу, метя в колено. Удары достигли цели. Богиня отлетела на несколько метров, но приземлилась на ноги. На ее лице появилась легкая улыбка. «Проклятие!» – выдохнул Сасуке, осознавая ловушку слишком поздно. Воздух вокруг них загустел и наполнился тысячами тончайших нитей чакры. Каждая нить светилась голубоватым светом, превращая пространство в смертоносную паутину. Первый разрез Наруто почувствовал на щеке, тонкая линия крови проступила на коже. Через мгновение лезвия чакры обрушились шквалом. Они резали все – кожу, мышцы, одежду. Глубокие порезы покрывали каждый сантиметр тела. Кровь заливала глаза, мешая видеть. Сасуке попытался активировать Сусанаа, но лезвия пробивали даже эту защиту, оставляя на фиолетовой энергетической оболочке глубокие борозды. Наруто создал защитную оболочку из чакры Курамы, но и она не могла полностью остановить бесконечный поток режущих нитей. Каждый вдох давался с трудом, лезвия рассекали даже воздух в легких, а потом пришла боль иного рода. Психическая атака Кагуи ударила по сознанию, как молот по наковальне. В головах обоих шиноби взорвался фейерверк агонии. Картинка перед глазами поплыла, звуки смешались в непрерывный гул. Наруто почувствовал, как подгибаются колени. Рядом Сасуке рухнул на одно колено, из его носа текла кровь. «Вы действительно думали, что можете тягаться со мной?» Голос Кагуи звучал откуда-то издалека, пробиваясь сквозь пелену боли. За их спинами раскрылся портал, черная дыра в пространстве, затягивающая свет. Чакралапы материализовались из воздуха, массивные, светящиеся конструкты чистой энергии. Первая лапа ударила Наруто в спину, вторая схватила Сасуке за плечо. Когти из чакры впились в израненную плоть. Наруто попытался ухватиться за землю, но пальцы, скользкие от крови, не могли найти опору. Он увидел, как Сакура бросилась к ним, ее лицо исказилось от ужаса. Чакралапы рванули их назад с чудовищной силой. «Наруто! Сасуке!» Крик Сакуры прорезал воздух, но было уже поздно. Тьма портала поглотила их. Последнее, что почувствовал Наруто, это вкус крови во рту и холод пустоты, затягивающий его в неизвестность. Его пальцы инстинктивно потянулись к Сасуке, пытаясь ухватиться за друга в этом водовороте тьмы. Даже сейчас, на грани между мирами, эти двое оставались верны своей природе. Один тянулся к свету дружбы и связи, другой замкнулся в себе, готовясь встретить любую опасность в одиночку. Они были как день и ночь. Наруто, выросший в одиночестве, но никогда не терявший веры в людей, и Сасуке, потерявший все и закрывший свое сердце от мира. Один черпал силу в узах с другими, второй – в мощи собственной ненависти. И сейчас, когда реальность распадалась вокруг них, эта фундаментальная разница проявлялась особенно ярко. В последний момент перед тем, как сознание покинуло их, Наруто думал о тех, кого оставил позади, Сакуре, Какаши, друзьях из Конохи. Сасуке же сосредоточился на единственной мысли – выжить, чтобы завершить свой путь мести. Портал схлопнулся, оставляя после себя лишь пустоту и эхо крика Сакуры. Никто из них не знал, что судьба готовила им испытание, которое изменит их навсегда, мир, где их сила и убеждения столкнутся с совершенно иными законами и правдами. Тем временем в измерении, лежащем за пределами известных миров, две фигуры наблюдали за разворачивающейся битвой через разрыв в ткани реальности. Багровые молнии время от времени пронзали бесконечную тьму, освещая парящие в пустоте осколки зеркал, в которых отражались тысячи разных миров. Они были как две противоположности, застывшие в извечном танце власти и подчинения. Первая фигура излучала древнее, первородное зло, то самое, что рождается в самых темных уголках души, питается страхами и отчаянием, искушает и ломает. Каждое его движение, каждый жест словно насмехался над самим понятием морали и добродетели. В его присутствии само пространство, казалось, искажалось, будто реальность не могла вынести тяжести его существования. Вторая фигура, закутанная в плащ, была воплощением холодного расчета и сдержанной силы. В ее движениях читалась история множества потерь и предательств, превративших когда-то живое сердце в инструмент манипуляций. Она держалась прямо, с достоинством марионетки, осознающей нити, которыми ее дергают, но уже не способный, или не желающий, их разорвать. «Смотри, не ошибись в расчетах, дорогуша», — угрожающе произнесла первая фигура, и в этих словах слышалось эхо тысяч заключенных сделок и разбитых судеб. Вторая фигура подняла руку, жест, исполненный грацией и силой древних знаний. Портал Кагуи начал искривляться, подчиняясь невидимой силе. В этом простом движении читалась история бесчисленных экспериментов и нарушенных законов природы. «Координаты портала изменены безупречно», — холодно ответила она, наблюдая, как Наруто и Саске исчезают в искривленном пространстве, унесенные совсем не туда, куда планировала Кагуя. В ее голосе слышалась усталость существа, слишком долго игравшего в игры с материей мироздания. «Превосходно, ты отлично справилась, как всегда», — произнес другой, и в этих словах слышалась улыбка, от которой веяло могильным холодом. Это была улыбка существа, привыкшего получать желаемое, вне зависимости от цены. Женский силуэт чуть дрогнул, едва заметное движение, выдающее остатки человечности в том, что давно перестало быть просто человеком. «Я просто выполнила свою часть уговора». Разрыв в пространстве медленно затянулся, оставляя их в кромешной тьме. Только тусклое багровое свечение продолжало пульсировать, словно сердцебиение самого зла, отмечая начало игры, правила которой были известны лишь этим двум загадочным фигурам, существам, чья истинная природа могла заставить содрогнуться даже самых могущественных богов. Глава 1. Тьма. Бесконечная, всепоглощающая тьма. Наруто плыл в ней, не чувствуя ни своего тела, ни течения времени. Затем, как далекий проблеск надежды, он ощутил что-то знакомое, тепло, энергию, чакру. Медленно, будто выныривая из глубокого кошмара, юный шиноби начал приходить в себя. Первое ощущение – холод. Мокрый пол заставил вздрогнуть, а сердце забилось с удвоенной силой. Глаза все еще были закрыты, но место было знакомым. Внутренний мир его сознания. Попытка открыть глаза отозвалась болью во всем теле. Мутная вода вокруг, тусклый свет, отражающийся от ее поверхности, и огромные силуэты, возвышающиеся над ним. Курама. И не только он. С трудом приняв сидячее положение, тело казалось неимоверно тяжелым, словно налитым свинцом. Джин Чурики поднял взгляд и замер, ощущая, как холодок пробежал по спине. Перед ним предстали все 9 хвостатых зверей. Их светящиеся в полумраке глаза были устремлены на него, выражая смесь гнева, печали и тревоги. Что-то было не так, и это что-то заставило страх сжать горло. «Что? Что происходит?» Хриплый голос, словно неиспользованный очень долго, царапал горло. «Почему вы все здесь?» Тишина. Ни один из зверей не ответил, только Курама издал низкое рычание, от которого вода задрожала. Это молчание пугало больше любых слов. «Эй, ответьте мне!» Попытка встать закончилась падением обратно в воду. Паника нарастала, сердце колотилось как безумное. «Что случилось? Где мы? Где Саске?» При упоминании имени друга Мататаби издала тихое шипение. Санби опустил голову, словно не в силах смотреть на своего собеседника. Это молчание, оно было хуже любой боли. «Курама, пожалуйста!» В голосе звучало отчаяние. «Скажи мне, что произошло?» Девятихвостый лис смотрел тяжелым взглядом. Его огромные клыки были оскалены, а хвосты нервно подергивались. Никогда прежде этот могучий биджу не выглядел таким, напуганным. «Ты правда ничего не помнишь, мальчишка?» Проговорил, наконец, Курама. Его голос был полон горечи, от которой сжималось сердце. Зажмурившись, Наруто попытался сосредоточиться. Обрывки воспоминаний всплывали в сознании, будто осколки разбитого зеркала. «Битва, Кагуя, Саске рядом, а потом, боль», – прошептал он, открывая глаза, полные ужаса. «Я помню невыносимую боль, как будто тысячи лезвий разрывали меня». Курама кивнул. Его взгляд смягчился, но тревога не исчезла. «Мать отца использовала на вас обоих смертельную технику, лезвия чакры, которые препятствуют регенерации». К горлу подступил ком. Дрожащие руки казались чужими, нереальными. «Но я жив, как, едва», — проворчал Девятихвостый. Его голос дрожал от сдерживаемых эмоций. «Мы все», — взгляд обвел остальных биджу, «отдали большую часть нашей чакры, чтобы поддерживать тебя в живых. Это было непросто». Курама сделал паузу. «И не только тебя. Я также активировал частицу своей чакры внутри Саске, ту, которую передал ему еще на поле боя. Она помогла поддерживать его жизнь, хоть и не так эффективно, как твою». Слезы начали застилать глаза молодого шиноби. «Спасибо вам», — тихо произнес он дрожащим голосом. «Но, Что случилось потом? Где мы и что с остальными? Тяжелое молчание было ответом. Какуа издала протяжный вздох, похожий на стон. Это безмолвие говорило громче любых слов. Наруто. Голос Курамы стал еще более мрачным. После того, как Кагуя ранила вас, она отправила вас в другое измерение. Другое измерение, непонимающий взгляд, страх сжимает сердце, как кому и обито. Нет, покачал головой Лис, это нечто гораздо более сложное. Мы оказались в совершенно другом мире или на другой планете. И Биджу замолчал, словно не решаясь продолжить. И что? Голос дрожал от напряжения. Курама, пожалуйста, скажи мне, мы провели в этом мире последние 2 недели, Наруто. Он застыл, земля ушла из-под ног. 2 недели. Целых 2 недели прошли впустую. Ни защиты, ни помощи. Кагуя осталась без противодействия. Нет. Шепот, полный ужаса. Нет, нет, нет. Это невозможно. Вскочив на ноги, игнорируя боль, юноша почувствовал, как паника захлестывает его подобно цунами. Перед глазами замелькали образы. Улыбающаяся Сакура, вечно опаздывающий Какаши Сенсей, решительный взгляд Саске. Мы должны вернуться. Сейчас же. Голос дрожал от отчаяния. Кагуя. Она могла уже. Мысль осталась незаконченной. Воспоминания нахлынули подобно волнам бушующего океана. Собственные слова, сказанные Обито, эхом отдавались в голове. Я не позволю своим друзьям умереть. А теперь оставалось лишь стоять здесь, в глубинах сознания, беспомощным и потерянным, пока дома Кагуя, возможно, уже. Сакура-чан, Какаши-сенсей, все наши друзья. Слезы застилали взор, вся деревня. Я подвел их всех. Образы разрушенной Конохи, павших товарищей заполнили сознание. Сердце разрывалось от боли и страха. Лица друзей вставали перед глазами. Шикамару, Чоджи Ина, Киба, Хината. Все, кому была дана клятва защиты. Все, кто верил в него. Как я мог позволить этому случиться? В шепоте слышались горечь и самообвинения. Я обещал защитить их всех. Я дал слово, что не подведу. А теперь, упав на колени, погрузившись в воду до груди, молодой шиноби ударил кулаком по поверхности, не замечая боли. Физические страдания оказались ничтожными по сравнению с душевными муками. Я не заслуживаю быть Хокаге, мысли разрывали сознание, мечта всей жизни рушилась под тяжестью осознания. Я не смог защитить даже тех, кто был рядом. Как я мог мечтать защищать целую деревню? Взгляд, полный отчаяния и мольбы, обратился к Биджу. «Скажите мне, что есть способ вернуться?» Дрожащий голос. «Должен быть способ. Мы найдем его. Мы». Почти крик, лихорадочный взгляд метался между хвостатыми зверями, ища поддержки, надежды, чего угодно. «Наруто». Громовой голос Курамы прервал поток слов. «Успокойся. Сейчас не время для паники. Но как сохранять спокойствие, зная о предательстве собственных клятв? Как оставаться невозмутимым, когда подвел всех, кого поклялся защищать?» Паника уже завладела сознанием, сжимая сердце ледяными тисками. Все тело било дрожь, дыхание прерывалось. Закрыв глаза, пытаясь сдержать рыдания, юный шиноби чувствовал, как слезы все равно текут по щекам, смешиваясь с водами внутреннего мира. В этот момент юноша чувствовал себя не крутым шиноби, который всех спасет, а просто испуганным, потерянным мальчишкой, не справившимся с возложенной ответственностью. Картины возможного будущего, мир без друзей, без Конохи, преследовали, не давая вздохнуть. «Наруто», голос Курамы прозвучал неожиданно мягко, «послушай меня», но сознание отказывалось повиноваться. Мысли путались, а сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Дыхание прерывалось, связь с реальностью истончалась. «Я не могу», сдавленный хрип сквозь пальцы, сжимающие виски. «Я подвел их всех, я». Внезапно что-то теплое окутало дрожащее тело. Поначалу это ощущение даже не пробилось сквозь пелену отчаяния, но постепенно тепло начало проникать глубже, словно пытаясь достучаться до самой души. «Дыши», снова раздался голос Девятихвостого, на этот раз более настойчиво. «Просто дыши». Попытка сосредоточиться на дыхании казалась почти невыполнимой задачей, однако окутывающее тепло становилось все сильнее, и постепенно пришло осознание, это чакра хвостатых зверей. «Мы здесь, с тобой», произнес Гьюки, его голос был полон сочувствия. «Ты не один». Слова Восьмихвостого эхом отдавались в сознании. Очень медленно паника начала отступать. Дыхание все еще прерывалось, но уже не было таким поверхностным. «Вот так», — одобрительно проворчал Лис. Продолжай дышать. Лишь спустя несколько минут удалось поднять взгляд на Биджу. Красные от слез глаза, дрожащее тело, но уже более ясное восприятие происходящего. Я. Голос сорвался. Сглотнув, юноша попробовал снова. Я не знаю, что делать. Это признание далось нелегко. Всю жизнь быть тем, кто никогда не сдается, кто всегда находит выход. А сейчас, полная потерянность. И это нормально, мягко промолвила Мататаби. Никто не ожидает, что ты будешь знать все ответы. Эти слова, как ни странно, принесли облегчение. Часть напряжения отступила. Страх и вина все еще присутствовали, но уже не захлестывали с головой. Но мои друзья, шепот, снова перехваченное горлом дыхание. Я не могу просто сидеть здесь, зная, что они в опасности. И мы не будем просто сидеть, твердо отрезал Курама. Но сначала нужно понять, где мы и что происходит. Паника не поможет твоим друзьям. Медленный кивок. Логика Девятихвостого пробивалась сквозь туман эмоций. Глубокий вдох. Чакра Биджу продолжала окутывать, даря поддержку и силу. Ты прав, дрожащий голос, но уже с нотками решимости. Ты прав, Курама. Мне нужно успокоиться и подумать. Лис одобрительно кивнул. Вот это больше похоже на того, кого я знаю. Еще один глубокий вдох. Страх и вина оставались где-то глубоко внутри, но теперь к ним примешалось новое чувство. Решимость. Надежда. Хорошо, медленно поднимаясь на все еще дрожащие ноги. Что нам нужно делать? Девятихвостый обменялся взглядами с остальными Биджу. Для начала тебе нужно проснуться. По-настоящему проснуться в реальности. Пауза, словно собираясь с мыслями. Когда мы оказались в этом мире, нас нашли местные жители. Они подобрали вас с Саске и начали лечить. Именно благодаря их помощи и нашей чакре вы оба все еще живы. Удивленный взгляд. Люди этого мира помогли нам, но почему? Они же нас совсем не знают. Курама покачал головой. Этого мы не знаем. Но факт остается фактом. Они спасли вам жизнь. Теперь тебе нужно проснуться и попытаться понять, кто эти люди и что им известно о нашей ситуации. Кивок, смесь любопытства с настороженностью. А вы будете со мной, всегда, в голосе лиса звучала непоколебимая уверенность. Мы всегда будем с тобой, ты никогда не будешь один в этой битве. К глазам снова подступили слезы, но теперь, слезы благодарности. Молчаливый кивок говорил больше любых слов. А теперь, объявил Курама, голос полон решимости, пора просыпаться. У тебя много работы впереди, мальчишка. С этими словами внутренний мир начал растворяться, затягивая сознание обратно в реальность. Первое, что пробилось сквозь пелену беспамятства, тихое ритмичное пиканье приборов. Затем в нос ударил резкий запах антисептика. Медленно открыв глаза, Наруто поморщился от яркого света. Осторожно приподнявшись на локтях, юноша обнаружил себя на гладком, теплом медицинском лежаке. Взгляд скользнул по странному помещению. Стены и потолок были покрыты металлическими панелями со встроенными светящимися элементами. Вокруг стояли загадочные приборы с мигающими огоньками и голографическими дисплеями. В центре комнаты располагалась круглая платформа с каким-то сложным оборудованием. К телу были подключены тонкие трубки и датчики. Только протянув руку, чтобы их сорвать, откуда-то сбоку донесся слабый, хриплый голос. Уже очнулся, узнав голос Саске. Молодой шиноби мгновенно забыл о дискомфорте. Спрыгнув с лежака, чуть не запутавшись в проводах, он поспешил к другу. Учиха лежал на таком же лежаке напротив. Его состояние пугало. Бледное лицо, темные круги под глазами, несколько забинтованных участков тела. Взгляд казался отсутствующим, будто потерянным в собственных мыслях. Саске. Взгляд упал на перебинтованные руки друга. Темные пятна засохшей крови бросались в глаза. Рядом стояла капельница, медленно впрыскивавшая лекарство в истощенное тело. Сжав кулаки, Наруто почувствовал, как накатила волна вины и беспомощности. Учиха медленно повернул голову, фокусируя взгляд. «Я, в порядке». Слабый голос, но в нем слышалась привычная стойкость. «Ксо, я был слишком слаб». Горькое признание вырвалось само собой. «Не неси чушь», — коротко отрезал Саске. Ее сила была за гранью нашего понимания. Опустив взгляд под тяжестью сомнений и самообвинений, Наруто глубоко вздохнул и поделился информацией от Курамы о другом мире и двух потерянных неделях. Ясно, тихий отклик Учихи. Наступила тяжелая тишина, нарушаемая лишь пиканьем медицинского оборудования. Каждая секунда, казалось, длилась вечность. Внезапно тишину разорвал резкий шипящий звук. В стене открылась скрытая дверь, и два силуэта быстро вошли в комнату. «Хей, it is early for you to get out of bed», произнесло существо с синей шерстью. Слова были непонятны обоим шиноби. «Wait, Hank, и don't think he understands us», остановил его лысый мужчина в левитирующем инвалидном кресле и, повернувшись к растерянному гостю, произнес на родном им языке: «Я не думаю, что тебе еще можно вставать с постели, юноша». Замерев на мгновение, Наруто быстро собрался. «Кто вы?» «Чарльз Ксавье. Вы находитесь в моем учреждении для одаренных мутантов». «Мутантов?» В голосе звучала растерянность. Существо с синей шерстью жестом указало на лежак. Чувствуя усталость и решив не сопротивляться, юный шиноби медленно вернулся на место, бросив тревожный взгляд на друга. Чарльз, заметив это беспокойство, спокойно произнес: «С твоим другом все будет в порядке. Его состояние тяжелое, но он выживет». С облегчением выдохнув и устроившись на удобной постели, Наруто искренне поблагодарил спасителей, но тут же нахмурился. «Почему вы помогли нам?» Чарльз улыбнулся, его лицо излучало спокойствие и уверенность. «Мы стараемся помогать тем, кто в этом нуждается». Профессор поведал о том дне, когда его ученики обнаружили в лесу аномальную вспышку света, о прибытии на место, где они нашли огромный кратер посреди леса. В центре воронки, среди вывернутой земли и поваленных деревьев, лежали двое подростков, израненные, в изорванной одежде, с едва теплящейся жизнью в телах. Голос стал тише, когда речь зашла о срочных мерах по спасению жизней. Внимательно слушая, лицо Джинчурики становилось все более серьезным с каждой новой подробностью их состояния. Даже Учиха, обычно невозмутимый, слегка нахмурился к концу рассказа. «Значит, вы знаете, что мы из другого измерения», — уточнил Наруто, все еще пытаясь осмыслить ситуацию. Чарльз кивнул. «Вы здесь в безопасности. Тогда откуда вы знаете наш язык?» Профессор начал объяснять концепцию параллельных вселенных, используя метафору дерева с бесконечными ветвями мирами. Рассказал о том, как в некоторых мирах могли развиться похожие или даже идентичные языки. «Я ничего не понял», — признался Наруто, почесав затылок. Саске, напротив, казалось, уловил суть объяснений, несмотря на свое состояние. Опыт путешествий с Орочимару помог связать новую информацию с известными теориями об измерениях и пространстве времени. «Что ж, оставим эту тему на потом», — утешительно проговорил Чарльз. «А пока что поправляйтесь. Другие миры», — прошептал Джинчурики, все еще пытаясь осмыслить услышанное. В глазах читались удивление и тревога. «Так есть ли способ вернуться обратно в наш мир?» Профессор задумчиво посмотрел на собеседника, взвешивая каждое слово. «Возможно», — ответил после паузы, — «но я должен быть с вами честен, это будет очень непросто. Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией. Что вы имеете в виду? Межпространственные перемещения — это область, которую мы только начинаем изучать», — пояснил Чарльз. «Мы должны исследовать ваш случай более тщательно, прежде чем сможем предложить какое-либо решение». Саске, молчавший до этого момента, вдруг подал голос. «А что, если мы не сможем вернуться?» Резко обернувшись к другу, Наруто воскликнул: «Не говори так, мы обязательно найдем способ». Чарльз поднял руку, призывая к спокойствию. «Сейчас важно не паниковать. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Но вам нужно время, чтобы восстановиться и адаптироваться. Но наши друзья, наша деревня», — дрожащий от эмоций голос. «Я понимаю ваше беспокойство», — успокаивающе прервал профессор, — «но сейчас вы ничем не можете им помочь. Ваша задача – поправиться и набраться сил». Опустив взгляд, юный шиноби почувствовал, как навалились бессилие и отчаяние. Попытки убедить себя в неизбежности возвращения домой с каждой секундой давались все труднее. «Я понимаю, но как только мы поправимся, мы начнем искать способ вернуться, верно, Саске?» Учиха слабо кивнул, несмотря на изнеможение. Чарльз улыбнулся, видя их стойкость. «Мы поможем вам всем, чем сможем. А теперь отдыхайте. Нам предстоит долгий путь». Когда гости покинули комнату, Наруто повернулся к другу. «Мы справимся», — тихий шепот, — «больше для себя, чем для Саске. Мы обязательно найдем дорогу домой». Пару дней спустя, Чарльз ожидал в коридоре медицинского крыла, сосредоточенно глядя на дверь примерочной. Прошло 2 недели с момента появления загадочных юношей, их восстановление шло с поразительной скоростью, вызывая множество вопросов. Дверь открылась, являя гостей в новой одежде. Их прежние наряды, изодранные в клочья, уже невозможно было восстановить. Профессор внимательно наблюдал за движениями пришельцев, отмечая легкость и уверенность, несвойственные недавним тяжелораненым. Наруто в яркой футболке и свободных брюках казался полным энергии. Глаза блестели любопытством, широкая улыбка не сходила с лица. Однако опытному психологу не требовались телепатические способности, чтобы заметить за жизнерадостной маской глубокую, скрытую печаль, едва уловимую тень во взгляде, мимолетные моменты дрожащей улыбки. Саске представлял разительный контраст. Если товарищ пытался скрыть печаль за энергичностью, то Учиха оставался настоящей загадкой. В темной футболке и свободных штанах того же цвета, он застыл неподвижно, словно изваяние. Лицо оставалось абсолютно бесстрастным, не выдавая ни единой эмоции. Глаза, обычно считающиеся зеркалом души, напоминали непроницаемые омуты. Даже богатый опыт чтения людей не позволял разгадать их тайну. «Рад видеть, что вы полностью восстановились», — произнес профессор с искренним интересом в голосе. В ответ — широкая улыбка Джинчурики и привычная невозмутимость Учихи. Направив кресло вперед, Ксавье продолжил. «Полагаю, у вас много вопросов о том, где вы находитесь. Готов провести небольшую экскурсию по школе и рассказать о нашем мире». Энергичный кивок одного и короткий взгляд на товарища от другого послужили согласием. Путь пролегал по длинному коридору подземного уровня. Стены из металла, в которые встроены световые панели, и идеально гладкий пол, напоминали зеркало. Вау! Невероятно! Даттибая! Восторженные возгласы Наруто сопровождались попытками дотронуться до светящихся панелей. Учиха следовал молча, внимательно изучая каждую деталь окружения. У массивной двери, почти незаметной на фоне стены, профессор остановился. Легкое касание сенсорной панели, и преграда с шипением отъехала в сторону. За ней открылся огромный сферический зал, освещенный приглушенным синим светом. В центре возвышалась странная конструкция, напоминающая шлем, окруженная голографическими экранами. Шестиугольные панели на стенах пульсировали мягким свечением. Это Церебро, указав на центральное устройство, пояснил телепат. «Зачем ты это показываешь это нам?» Напряженный вопрос Саске игнорировал формальности. Профессор на мгновение замер, удивленный прямолинейностью. В его мире подростки редко позволяли себе подобное обращение со старшими. Впрочем, быстро напомнил себе, перед ним люди из другого мира, где, возможно, действуют иные социальные нормы. «Я обещал помочь вам вернуться домой», — спокойный ответ. «Церебро, ключ к этому. С его помощью можно найти и связаться с любым разумным существом на Земле». Учиха чуть приподнял бровь. Такая сила напоминала техники клана Яманака, но в несравнимо большем масштабе. «Хочешь сказать, есть кто-то, способный нам помочь?» В голосе проскользнула тревога. На долю секунды взгляд стал отстраненным. Пальцы едва заметно дрогнули. В глазах промелькнула тень сомнения, но момент быстро прошел. «Возможно», — ответил телепат, подходя к консоли. «Есть мутантка по имени Ульяна Распутина. Ее способности уникальны. Путешествие между измерениями при одном лишь взгляде на место назначения». Внешнее спокойствие Учихи сохранялось, но поза выдавала внутреннее напряжение. Надев шлем Церебро, профессор активировал систему. Комната наполнилась тихим гудением. Наэлектризованный воздух вызывал легкое покалывание кожи. Пространство заполнилось миллиардами светящихся точек, подобных звездам, над головой, под ногами, вокруг. «Каждая точка – это разум», – напряженно пояснил телепат. «Каждый человек на планете». Восхищенный возглас Джинчурики сопровождался широко распахнутыми глазами. Учиха внешне оставался безучастным, но любопытство проскальзывало в его взгляде. «А теперь найдем тех, кто отличается». По команде большинство огоньков погасло, оставив лишь несколько миллионов ярких точек по всему земному шару. «Это мутанты», продолжил объяснение профессор. «Их немного в сравнении с обычными людьми, но каждый обладает уникальными способностями». Внезапно все точки исчезли, погрузив помещение в полумрак. После короткой концентрации в воздухе возникла голографическая проекция молодой девушки с длинными темными волосами и пронзительными зелеными глазами. А это Ульяна Распутина, известная как Магик. Ее способности уникальны даже среди мутантов. Оба гостя внимательно изучали изображение, осмысливая полученную информацию. «Так чего же мы ждем? Давайте найдем ее!» В голосе Наруто звенел энтузиазм, грустное покачивание головой. «К сожалению, все не так просто. Ульяна, она очень осторожна и умеет скрываться. Но почему она прячется?» Глубокий вздох, лицо стало мрачным. В нашем мире действуют жестокие законы против мутантов. Правительство и специальные силы постоянно охотятся за нами. Многие вынуждены скрываться, чтобы выжить. Она может быть где угодно, в далеких уголках Земли или даже в другом измерении. И нет никакого способа ее найти, разочарованно спросил он. Прямо сейчас, нет, мягкий, но твердый ответ. Церебро постоянно сканирует мир. Если Ульяна появится в зоне обнаружения, мы узнаем немедленно. Сколько времени это может занять? Нахмурился Саски. Честно говоря, не знаю. Это может произойти завтра, через месяц или через год. Но поиски не прекратятся. Осторожно сняв шлем, профессор начал отключение системы. Голографические экраны гасли один за другим, погружая помещение в полумрак. Церебро, результат многих лет исследований, подвел итог телепат. Но даже с такой мощью есть вещи, остающиеся за пределами понимания. Приблизившись к гостям, он продолжил. «Знаю, это не то, что вы хотели услышать, но прошу не терять надежды. Пока идут поиски Ульяны, у вас будет время изучить наш мир». Лицо Джинчурики выражало смесь разочарования и неопределенности. Учиха оставался внешне спокойным, он и не рассчитывал на простое решение. Мимолетное сжатие кулака выдало внутреннюю борьбу, но быстро исчезло. А теперь, направляясь к выходу, предложил профессор, «Думаю, нам не помешает небольшой перерыв. Идемте, покажу остальную часть школы и познакомлю с другими студентами». Покидая комнату Церебро, Чарльз размышлял о том, как присутствие этих необычных юношей может изменить жизнь в школе. Троица остановилась перед массивной металлической дверью, над которой мягко светилась надпись «Лифт». Створка бесшумно отъехала в сторону, открывая просторную круглую кабину. «Прошу», — пригласил профессор жестом. Оба гостя шагнули внутрь следом за инвалидным креслом. Легкое касание панели управления, и кабина плавно тронулась вверх, почти неощутимо для пассажиров. За распахнувшимися дверями открылся совершенно иной интерьер. Стены, отделанные деревянными панелями теплого оттенка, создавали разительный контраст с холодным металлом нижних уровней. Процессия двинулась по широкому коридору. Внимательный взгляд учихи подмечал каждую деталь окружения. Что это за место? В обычно бесстрастном голосе проскользнуло любопытство. Заметив интерес, телепат улыбнулся. Это моя школа для одаренных, убежище для людей с необычными способностями, известных как мутанты. Здесь они учатся контролировать свои силы. Через открытые двери виднелись классы, где подростки разных возрастов внимательно слушали преподавателей. В этих аудиториях мы обучаем детей, помогая раскрыть потенциал в безопасной среде, пояснил он. Вскоре группа вышла на обширную открытую площадку. Десятки молодых людей тренировались там, демонстрируя удивительные способности, левитацию, телепортацию. А это наш двор для отдыха и практики. Здесь ученики могут безопасно экспериментировать со своими силами. Ведь неконтролируемые мутантские способности опасны как для обладателей, так и для окружающих. Джинчурики с интересом наблюдал за происходящим, в то время как его спутник внимательно следил за каждым движением учеников. Заметив их реакции, Ксавье решил поделиться дополнительной информацией. Это мирная атмосфера, результат огромных усилий и постоянной бдительности. В спокойном голосе чувствовалась серьезность. Школа защищена передовыми технологиями, разработанными нашим гением Хэнком Маккаим. Удаленное расположение также помогает сохранять существование в тайне. Взгляд стал задумчивым. Однако, несмотря на все меры, опасность всегда рядом. Мы учим студентов не только контролировать способности, но и быть готовыми защищать себя и других. И часто приходится защищаться, поинтересовался Саски. К сожалению, чаще, чем хотелось бы, с ноткой грусти отозвался телепат. Но мы никогда не теряем надежды на лучшее будущее, где мутанты и обычные люди смогут жить в мире. Гости обменялись взглядами. Несмотря на умиротворенную атмосферу, в душе Джинчурики нарастала тревога за близких и родной мир, оставшийся в критическом положении. Черты учихи оставались бесстрастными, взгляд – холодным и сосредоточенным. Невозможно было понять, разделял ли он тревоги товарища или мысли занимало что-то иное. Даже самый внимательный наблюдатель не смог бы проникнуть за эту маску спокойствия. Возможно, переживания были не менее глубокими, а может, разум уже просчитывал следующие шаги в новом, неизвестном мире. Металлические колеса негромко поскрипывали по паркету второго этажа. Взгляд Наруто скользил по массивным картинам в золоченых рамах и хрустальным светильникам. На каждом повороте виднелись маленькие черные коробочки с красными огоньками. У дверей гостиной острый запах металла выдал присутствие крепкого мужчины с всклокоченными черными волосами. Несмотря на небрежную позу, напряженные мышцы выдавали в нем бойца. Как только троица вошла в гостиную, Чарльз привлек внимание присутствующих. «Мы фриендс», — нарушил тишину профессор, «лет ме интродуцио тонарута узумакиан цасуки учиха». В ответ, широкая улыбка и приветствие на родном языке от одного, короткий кивок и продолжение анализа новеньких от другого. «Хире, not икс отстлы фром араунд хире», — добавил телепат после паузы. «Вхат даест хат миан, Чарльз». Человек с запахом металла шагнул вперед, вызвав мгновенное напряжение у учихи. Профессор на мгновение прикрыл глаза, активируя ментальную связь для перевода. «Хир натуре, исунусуал евин форус, лет эс юст сайт хире веры фарфромхами». «Фарфромхами», — переспросил молодой человек с холодной аурой. «Лике, фроманат херцаунтры, ор». Вокруг его пальцев начал формироваться иней, фромспаце. Шеринган учихи автоматически активировался на долю секунды, заметив проявление силы. Джинчурики тоже напрягся, сохраняя при этом дружелюбную улыбку. «Профессор», — подало голос синекожие существо, нервно подергивая хвостом, «if пхейреса фарфромхами, how did пхей get here?» Вопрос, переданный через ментальную связь, вызвал у Наруто непрошенные воспоминания о яркой вспышке во время битвы с Кагуей. «Бабы, Курт», — мягко начал Ксавье, «пхе ситуатион и смуч морицом плекстхан ит микхтеем, вхат эс импортант ноф ис нот хирикхейцами фром». «Будхат хейни и таур хелп». Девушка приблизилась с приветливой улыбкой. «Хи и эмкитты, рад знакомству, Китти-сан». Радостный отклик на перевод от профессора. Учиха продолжал хранить настороженное молчание. Профессор, высокий парень в красных очках, шагнул вперед. «Ховдан героу сарит хей». Хотя слова остались непонятны, недоверие в голосе было очевидным. Едва заметная усмешка учихи оценила проявление разумной осторожности. «И дон текнов, сцот», — вздохнул профессор. «Буд пхейре нот енемиис, пхейре лост, антефиил ве муст таки царе оф пхем, вел», — хмыкнул обладатель металлического запаха, приблизившись для внимательного изучения гостей, «от ли остыт элэл бе интерестинг, вилцами тот хеф реакшов». Ментальный перевод фразы вызвал смех у Наруто и легкую усмешку даже у Саске. Возможно, они действительно нашли место, где их необычность не будет выделяться. Ночь. В темной комнате особняка Ксавьи поскрипывала старая кровать. На тумбочке громоздились учебники английского и японские словари, попытки Наруто освоиться в новом мире. Юный шиноби закрыл глаза, вспоминая сегодняшний провал. В отчаянной попытке втайне от всех, найдя укромное место у подножия горы, Джинчурики активировал Курама чакра мод. Золотистое сияние окутало тело, когда сотни теневых клонов разлетелись по всей планете, через океаны и континенты, через города и пустыни. Наруто чувствовал, что от мутантов исходит иная энергия, нежели от чакры. Каждая копия искала ту самую девушку-мутанта, способности которой, по словам Ксавье, могли помочь. После исчезновения последнего клона горечь поражения затопила сознание ниндзя. Все эти часы поисков оказались бесполезны. В этом огромном чужом мире прежняя сила, казавшаяся такой могущественной дома, не значила почти ничего. Даже простое общение с местными жителями становилось непосильной задачей. Кулак с силой ударил по кровати. «Эй, пацан», — раздался в голове насмешливый голос Курамы. «Уже сдаешься?» «Я не сдаюсь», — выдохнул Наруто. «Просто не знаю, что делать дальше. Мы здесь чужие. И когда это тебя останавливало?» — фыркнул Лис. «Сейчас все по-другому. Я даже говорить здесь не могу нормально». «Так научись», — отрезал Курама. «Или думал, в другом мире все преподнесут на блюдечке». «Курама прав», — вмешался Рюки. «Начни с малого, освойся здесь. А как же наш мир? Все, кто остался там, сейчас ты им не поможешь», — твердо сказал Восьмихвостый. «Сначала нужно понять, где мы и как вернуться». Молодой шиноби сел на кровати. Внутри разгоралась знакомая решимость. «Хорошо, я найду способ вернуться домой. Так-то лучше», — усмехнулся Девятихвостый. Остальные хвостатые звери согласно заворчали, выражая поддержку своему джинчурике. Закрыв глаза, юноша прислушался к своим ощущениям. Слова Биджу придали сил, но тревога не отпускала. В голове звучало привычное напоминание о пути ниндзя и недопустимости капитуляции. Но в тишине ночи вопросы становились все громче. Что с Канахой? Живы ли друзья? Возможно ли вернуться домой? Дыхание участилось. Стены комнаты давили. Резко поднявшись, шиноби почувствовал, как по спине стекает холодный пот. Сердце колотилось, пульсируя в висках. Взгляд упал на дверь. За ней, через коридор, комната Саски. Хотелось постучать, разбудить друга, поделиться страхами. Но гордость остановила. Учиха и без того нес тяжкий груз. Подойдя к окну, дрожащие пальцы справились с незнакомой задвижкой. Ночной воздух ворвался в комнату, но легче не стало. Высунувшись наружу, Джинчурики пытался отдышаться. Три этажа вниз. Для обычного человека – смертельно. Для ниндзя – пустяк. Одним движением перемахнув через подоконник, Наруто приземлился на траву. Напряжение немного отпустило, ночная прохлада прояснила голову. Ноги сами понесли вперед, не разбирая дороги. Ровный газон простирался во все стороны. Такой чужой пейзаж, ни одного высокого дерева, как в лесах родной деревни. Все вокруг напоминало о том, как далеко остался дом. Внезапно взгляд поймал луну. Огромная, почти полная, она висела низко над горизонтом. Вглядевшись в знакомые очертания, Шиноби замер. На лунной поверхности проступил рисунок Ринни Шерингана. Глаз Кагуи смотрел с небес. «Этого не может быть здесь!» Слова сорвались шепотом, но глаз продолжал смотреть. Упав на спину, юноша почувствовал, как холодная трава пробирается сквозь пижаму. «Я найду способ вернуться!» — прозвучала клятва Луне и самому себе. Небесное светило продолжало сиять, равнодушное к обещаниям. Наруто лежал, не отрывая взгляда от жуткого отражения Ринни Шерингана, пока холод травы не пробрал до костей. Внезапно обостренные чувства уловили едва заметное движение. Тень, бесшумно скользнувшая по траве, шаги, тихие, почти неслышные. Только опытный шиноби мог двигаться так бесшумно. Саске. Он появился бесшумно. Темный силуэт четко выделялся на фоне звездного неба. Застыв неподвижно, последний представитель великого клана смотрел на луну. Затем, не говоря ни слова, опустился рядом. Их плечи почти соприкасались. «Ты тоже это видишь?» — прошептал Наруто, не отрывая взгляда от луны. Короткий кивок в ответ сказал больше любых слов. Молчание больше не давило. Присутствие друга, единственного, кто понимал их общую боль, приносило покой. Ночной воздух становился прохладнее, но никто не двигался с места. «Как думаешь?» — голос Наруто был хриплым. «Мы когда-нибудь вернемся домой?» Саски помедлил с ответом. «У нас нет выбора». Повернув голову, Джинчурики даже в темноте видел решительный блеск в глазах друга. Это придавало сил. Если даже Учиха верил в возвращение, значит, надежда есть. Но обладатель Шерингана чувствовал тяжесть невысказанной правды. Слова черного Зицу эхом звучали в голове. В течение недели их жизненные силы будут высосаны досуха. Сжав кулаки, Саски напомнил себе, сначала нужно во всем убедиться самому. Когда небо начало светлеть, Учиха поднялся и протянул руку товарищу. В ответном взгляде читалось понимание. Каждый из них вернулся в свою комнату. Несмотря на то, что Наруто все же удалось заснуть, его товарищ испытывал трудности. Взгляд последнего из клана Учиха был устремлен в пустоту комнаты. Внутренняя борьба не прекращалась ни на минуту с момента появления в этом мире. Закрыв глаза, молодой шиноби погрузился в воспоминания, яркие и болезненные, словно все произошло вчера. Сцена битвы с Кагуей развернулась перед внутренним взором во всех деталях. Пыль медленно оседала после очередной атаки богини. Повернувшись, юный воин увидел Обито. Тело того было пронзено большим черным штырем. Вокруг раны медленно расползалось серое пятно, постепенно превращая плоть в прах. Наруто стоял позади Обито. «Ксо! Ксо!» — кричал Джинчурики, отчаянно пытаясь направить исцеляющую силу в тело бывшего врага. В тот момент в душе мелькнуло что-то, что невозможно было назвать состраданием. Становилось ясно, все попытки бесполезны. Обито принял на себя удар, предназначенный им. Пришло время действовать. Активированная Сусанна устремилась к Кагуе. Бледное лицо богини оставалось бесстрастным даже под ударом гигантского воина. Ее глаза смотрели сквозь противника, будто тот был не более чем незначительным насекомым. Именно тогда, в разгар битвы, сквозь грохот и треск разрушавшихся скал, прозвучал холодный, почти торжествующий голос черного Зицу. «Все человечество теперь захвачено в коконы бесконечного Цукуйоми». Он издал зловещий, ядовитый смех, губы изогнулись в ухмылке, глаза сверкали холодным блеском. «В течение недели их жизненные силы будут высосаны досуха», — он замер, наслаждаясь мрачным предвкушением, — «и останутся лишь иссохшие оболочки, лишенные души и чакры». Эти слова ударили сильнее любой атаки. Они проникли глубоко в сознание, оставляя после себя холод и пустоту. На мгновение концентрация ослабла, и Кагуя воспользовалась этим, отбросив Сусанаа мощным потоком чакры. Во время падения взгляд застыл на товарище, все еще пытавшимся остановить распространение праха по телу Обито. Он не услышал слов Зицу. Открыв глаза, Учиха вернулся в реальность нового мира. 2 недели. Столько времени прошло в этом мире. Подойдя к окну, последний представитель великого клана вглядывался в незнакомый пейзаж. Этот мир был так похож и в то же время так отличался от их собственного. Здесь не было чакры. Вместо этого царила странная пустота, которую, казалось, ничто не могло заполнить. Взгляд скользнул к двери. Напротив, в другой комнате, спал бывший товарищ по команде. Когда-то в планах было убить его, разорвать эту связь, стать единственным злом в мире. Теперь же Наруто оставался последней нитью, связывающей с прошлым. Эта мысль вызвала волну противоречивых эмоций. С одной стороны, раздражение. Не должно быть этой привязанности. Это слабость. Путь одиночки, опора лишь на собственные силы, вот что делало сильным, позволяло принимать трудные решения, которые другие не могли. Но мысль о том, что Джин Чурики мог узнать правду о судьбе их мира, вызывала странное беспокойство. Представив, как погаснет этот вечный огонь в глазах друга, как исчезнет раздражающая улыбка, почему-то эта картина отзывалась почти физической болью. В памяти всплыли прошлые столкновения. Каждая попытка разорвать их связь делала Наруто только сильнее, упрямее. Он всегда возвращался, пытался достучаться, и каждый раз что-то внутри сопротивлялось, не позволяло полностью отвергнуть эту связь. Почему? Вопрос прозвучал в пустоту, обращенный к собственному отражению в оконном стекле. Почему не получается просто отпустить это? Возможно, дело было в том, что этот неугомонный шиноби был единственным, кто всегда видел нечто большее, чем просто Учиху, чем просто Мстителя. Даже в моменты, когда тьма поглощала сознание, он продолжал верить. Эта вера была как маяк в бушующем море ненависти и боли. Внутри нарастало раздражение. Сейчас не время думать об этом. Есть более важные проблемы. Слова черного Зицу все еще звенели в ушах, напоминая о том, что их мир, возможно, уже не существует. Нужно проверить самому. Решение пришло твердое. Не из-за заботы о чувствах товарища, нет. Просто необходимо знать наверняка, прежде чем действовать дальше. В голове начал формироваться план. Сердце забилось быстрее от предвкушения действия. Знакомое чувство, почти комфортное. Оно напоминало о временах противостояния всему миру, когда каждое решение могло стоить жизни. Но теперь все иначе. Теперь есть ответственность не только перед собой. Это решение могло стоить доверия друга. Возможно, даже разрушить ту хрупкую связь, что начало формироваться между ними в этом новом мире. Но разве не этого всегда хотелось? Внутренний голос звучал неуверенно. Разорвать эту связь, стать по-настоящему свободным, однако глубоко внутри ответ был известен. Эта связь, вопреки всем попыткам от нее избавиться, стала частью сущности. Она была как второе сердце, бившееся в унисон с собственным, и мысль о ее потере вызывала странное чувство пустоты. Тряхнув головой, последний Учиха попытался избавиться от назойливых мыслей. Привычка действовать в одиночку въелась глубоко, и если придется нести это бремя одному, что ж, так тому и быть. Разве не это делает сильным? Разве не готовность принимать трудные решения всегда выделяла среди прочих? Слова Итачи о том, что истинная сила приходит тогда, когда есть что защищать, всплыли в памяти. Тогда эта идея казалась проявлением слабости. Но теперь смысл братских слов начинал обретать новое значение. Бесшумно выйдя из своей комнаты, он остановился у двери товарища. Короткая пауза. Прислушавшись к звукам из соседней комнаты, тихое, ровное дыхание говорило о том, что названный брат все еще спал. Силуэт постепенно проявлялся посреди леса у школы Ксавье. В левом глазу пульсировала чакра, Ринниган. Сила, способная открыть портал между мирами. Сила, которая могла бы вернуть их домой. Последний из Учих сжал кулаки. Лицо оставалось бесстрастным, но внутри бушевала буря эмоций. Узнать правду, увидеть своими глазами, это стало необходимостью. Закрыв глаза и сконцентрировав чакру, обладатель Риннигана вновь открыл их. В левом глазу мерцал священный узор. Пространство начало искажаться, закручиваясь в спираль. Через мгновение в воздухе образовался темный овал портала. Не колеблясь, Саски шагнул вперед. Яркий солнечный свет ударил в глаза, заставив его на мгновение зажмуриться. Когда зрение адаптировалось, носитель Шарингана замер, оглядывая открывшуюся перед ним картину. Коноха, или то, что от нее осталось. Знакомые улицы были пусты, ни звука, ни движения. Гробовая тишина, только ветер гнал по земле обрывки бумаги и мусора. Саски медленно двинулся вперед, его шаги эхом отдавались в мертвой тишине. Вскоре он увидел первые признаки катастрофы. Огромные корни деревьев, выросшие из-под земли, пронзали здания и тротуары. Они тянулись вверх, переплетаясь между собой и образуя подобие гигантской сети. И на этих корнях висели коконы. Пустые, разорванные коконы. Саски подошел ближе, его рука невольно потянулась к рукояти меча, которого не было. Но и врага тоже здесь не было, только пустые оболочки. Он опустил взгляд и замер. У его ног лежало то, что когда-то было человеком. Теперь это был лишь иссохший труп, кожа, туго обтягивавшая кости, открытый в беззвучном крике рот. Саски медленно огляделся. Всюду, куда падал его взгляд, лежали такие же тела. Сотни, тысячи. Лицо оставалось бесстрастным, но внутри что-то дрогнуло. Он закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. Все было кончено. Их мир, их дом, все, за что они сражались, все было уничтожено. Саски вспомнил свои планы. Как он хотел стать единственным злом в мире, против которого объединятся все. Как собирался убить Наруто, чтобы разорвать их связь. Он открыл глаза и посмотрел на небо. Такое же голубое, как всегда. Как будто ничего не изменилось. Как будто мир не рухнул. Внезапно молодой шиноби почувствовал глубокую, всепоглощающую пустоту. Все, к чему он стремился, все, что определяло его как личность, все это исчезло в один миг. Он думал, что готов ко всему, что его хладнокровие и отрешенность защитят его от любых эмоциональных потрясений. Но сейчас, стоя посреди руин своего мира, Саски чувствовал, как что-то внутри него медленно стало рушиться. Образ Наруто возник в его сознании. Человек, который всегда верил в него, который никогда не сдавался, даже когда сам Саски уже был готов опустить руки. Теперь он был единственной ниточкой, связывающей его с прошлым, с тем, кем он был раньше. И эту связь Саски больше не хотел разрывать. Разум все еще пытался осмыслить увиденное, но что-то внутри него требовало большего. Он должен был увидеть все до конца. Сконцентрировавшись, Учиха вновь активировал Ринниган. Пространство перед ним исказилось, формируя новый портал. На этот раз он точно знал, куда хотел попасть. Шаг вперед, и мир изменился. Яркий свет сменился сумраком, а тишина – отдаленным гулом ветра. Поле битвы четвертой войны Шиноби распростерлось во всем своем ужасающем великолепии. Бескрайняя равнина, некогда зеленая и живая, теперь была усеяна воронками от взрывов и глубокими трещинами. Огромные валуны, вывороченные из земли чудовищными техниками, громоздились повсюду, создавая хаотичный лабиринт. Шагнув вперед, его взгляд скользил по полю битвы. Всюду лежали тела. Та же картина тел, что были и в Конохе, были беспорядочно разбросаны по всему полю. Они упали с высоты, когда коконы бесконечного Цукуйоми высосали последние капли чакры. Некоторые все еще сжимали в руках оружие, другие были раскинуты в неестественных позах, словно сломанные куклы. Он остановился у группы тел, которые когда-то были шиноби облака. Их форма все еще различалась, но лица. Решив не останавливаться, он двинулся дальше. Шаги стали медленными, почти неуверенными. Цель поиска была ясна, но часть души все еще надеялась не найти ее. Вскоре они появились в поле зрения. Четыре фигуры, лежавшие неподалеку друг от друга. Именно их предполагалось убить для начала революции. У молодого шиноби перехватило горло от горечи. Революция, которая должна была изменить мир шиноби, очистить его от коррупции, боли, страдания и создать новый мировой порядок. В памяти всплыло, как тщательно продумывался каждый шаг, как твердо была уверенность в своей правоте. Теперь же, глядя на безжизненные тела Каге, пришло понимание всей тщетности прежних амбиций. Мир, который предполагалось изменить, уже не существовал. Враги, которых планировалось победить, были повержены силой, намного превосходившей собственную. Каге, лидеры, считавшиеся корнем всех проблем, теперь лежали беспомощными перед лицом истинной угрозы, как и все остальные. При ближайшем рассмотрении тела напоминали древние мумии, кожа высохла и потемнела, плотно обтягивая кости. Черты лиц были неразличимы, словно стертые временем и ужасом пережитого. Ракикаге, могучий А, превратился в тень себя прежнего. Некогда мускулистое тело съежилось, став похожим на иссохшее дерево. Мэйтируми, Мизукаге, лежала рядом, ее фигура была неузнаваемо искажена. Цучикаге Анаки, и без того маленький, теперь казался крошечным, напоминая сморщенный лист. Цунаде, пятая Хокаге, потеряла всю свою легендарную красоту, тело ссохлось, став неотличимым от остальных. И, наконец, Гаара, молодой Козекаге, друг Наруто. Даже юность не спасла его от ужасающих последствий. Закрыв глаза и попытавшись собраться с мыслями, последний из учих продолжил путь по полю битвы. Вскоре впереди показалось то, чего страшился больше всего. Группа молодых шиноби, лежавших вместе. Друзья Наруто. С бешено бьющимся сердцем носитель Ринигана приблизился к телам. Узнать их можно было скорее по остаткам одежды и волосам, чем по внешности. Чоджи, некогда крупный и сильный, теперь был похож на скелет, обтянутый кожей. Доспехи клана Акимичи свободно болтались на иссохшем теле. Рядом лежала Ина, ее длинные светлые волосы превратились в ломкие соломинки. Рука была вытянута, словно в последний момент пыталась до кого-то дотянуться. Шикамару находился чуть поодаль, лицо застыло с выражением глубокой задумчивости. Даже в смерти гений стратегии, казалось, пытался найти выход из ситуации. И, наконец, Хината. Молодой шиноби замер перед ее телом. Девушка, всегда любившая Наруто, лежала здесь, нежные черты лица искажены мучительной гримасой. Саске опустился на колени рядом с телами. Лицо оставалось бесстрастным, но внутри бушевала буря эмоций. Он вспомнил их всех, живых, полных энергии и надежд. Вспомнил, как они сражались бок о бок против Мадары. Как верили, что смогут победить. И вот теперь, подняв взгляд к небу, затянутому тяжелыми серыми тучами, будто сама природа скорбела о погибших, Учиха прошептал, что я должен делать. В этих словах звучала вся боль и отчаяние, так долго подавляемые внутри. Образ Наруто вновь возник в сознании. Вечный соперник, верящий в лучшее будущее. Никогда не сдающийся, даже когда все кажется потерянным. Представить реакцию друга на эту картину тотального уничтожения было невыносимо. Даже его несгибаемый дух не смог бы вынести подобного. Я не могу ему рассказать. Решение пришло твердо. Внезапно мысль о Какаши и Сакуре пронзила сознание. Оба находились в измерении Кагуи во время бесконечного Цукуйоми. Холодная логика подсказывала, богиня не стала бы их щадить. Безжалостное существо, стремящееся лишь к власти и контролю. Мысль о том, что бывшие товарищи по команде встретили свой конец в чужом измерении, одни и беспомощные, заставила стиснуть зубы.